Только вдруг мне приснился роман. Его новое окончание. Вариант. Будто мой герой, перед тем, как пойти на дело, когда он раздает долги и гасит квитанции, а потом тщательнейше моется, бреется, одевается, подвязывает свои гранаты. Так вот, перед самым банкетом он отдает еще один долг. Идет проститься с единственным человеком на земле, которому он не безразличен. Естественно, к преданной ему женщине. Вы догадываетесь, что мой одинокий мститель, кажущийся себе бесчувственным, втайне очень сентиментален, что, впрочем, не противоречит. Он разыгрывает перед ней сцену расставания навсегда, говорит о своем бессердечии, что он не вправе и тому подобное, и, побежденная честностью и убедительностью его доводов, она, наконец, верит ему, что это все, что конец, и несчастная отпускает его. И вот когда он не взорвался, когда он выкинул эти перегоревшие свои лампочки в черный провал океана, он оказывается на самом деле совсем один. Ему некуда. Даже дома теперь у него нет, он его продал, а деньги раздал. Даже денег у него нет. Зачем бы они ему после взрыва? Ему не к кому. У него нет родственников. И даже с единственной женщиной, терпевшей его, он расстался навсегда. У него окончательно нет души, но тело-то у него по-прежнему есть. И вот, пробродив ночь, продрогнув и изголодавшись, он обнаруживает себя стоящим у порога покинутой женщины и не решается дернуть звонок. Как тут дверь отворяется сама. Она ничуть не удивлена, что он вернулся. Она его ждала. Ужин еще теплый. Мне казалось, что я возвращаюсь за рукописью. Сколько же времени прошло? 3 дня? 3 года? Мне будто огнем в лицо полыхнуло. Я покрылся испариной. Это был не стыд, не боль, не страх, не совесть, не раскаяние. Это было... Нет слов для чувства непоправимости. «Дико!» — вскрикнул я и побежал. Замок не попадал в ключ. Дверь отворялась не в ту сторону. Дики не было. Все было аккуратно и пусто. Пустее, чем когда Дики просто не бывало дома. Не было и попугая. Клетка была пуста, вот в чем дело. 3 дня? 3 года? Я нашарил на столе записку, шторы были задернуты, и было не разглядеть. Выключатель не находил руку, наконец, свет. Записка с руками ходила ходуном, строка промахивалась мимо взгляда. Я положил ее обратно на стол, на то же место, где она лежала, и, упершись в край руками, сумел, наконец, прочесть. Жако улетел. Я побежала искать. Каша на плите. Целую. Э. Мне должно было стать легче, но не стало. 3 дня, 3 года, все бормотал я, кружа по комнате. Я задел стопку, и книги посыпались на меня. Они сыпались и сыпались, как крупа. «Каша», — сообразил я, и ликуя бросился к плите. Каша была еще теплой. Она не могла быть теплой ни 3 года, ни 3 дня. Время стремительно сокращалось, как живое, как сердце. Казалось, мне должно было стать легче от этого, и опять не стало. Время сжалось окончательно, до сегодня, до этого мгновения, до точки, и остановилось, как сердце. Игла еще тоньше мгновения пронзила его, как время. Я прикрыл глаза, и мне почему-то пригрезился стул, как он стоял в ту нашу первую ночь, со сложенной, будто у покойника, одеждой. В испуге я открыл глаза. Стул был пуст. И сердце по-прежнему не билось. Я так и вбежал в зоопарк с остановившимся сердцем. Почему в зоопарк, не знаю, как и объяснить. Я был уверен, что она там, и все. Это потом я все довообразил. Как она ждала меня, ждала, как забыла запереть клетку, как ей стало душно, и она распахнула окно —